Глава 17. Контракт. Прощупывая обстановку и одновременно пытаясь выиграть время, я уточнил. Может, хотя бы позволите закончить трапезу? Градоначальник сказал срочно, и я не советую заставлять его ждать, твердо заявил стражник. А в чем причина вызова? Не могу знать. Мое дело выполнить приказ. Плохо. Я даже не могу предположить, чем мне может грозить эта встреча. Хотя в эмоциях стражников не было волнения, лишь легкое любопытство. Вряд ли с таким настроем они бы отправились брать особо опасного преступника. С другой стороны, начальство могло отправить их на убой, ничего не сообщая. Так сказать, выгорит задержание – хорошо. Не выгорит – добавим в обвинение лишний пункт. Однако я не чувствовал за собой грехов, которые могли бы спровоцировать подобный интерес властных структур. Выяснилось, что мы активно содействовали сокращению личного состава искательской гильдии. Но доказательств-то нет. А в ментальных техниках я поднаторел. Так что даже допроса с амулетом правды могу не опасаться. Хотят привлечь за прошлые дела с теневыми гильдиями? Так ведь радикальных перестановок в правящей верхушке замечено не было. А любителей ворошить собственное грязное белье там днем с огнем не сыщешь. Хотят заманить в гильдию, чтобы обеспечить резкое увеличение притока новобранцев? Нет, гадать бесполезно, придется идти. Увидев, как я поднимаюсь и забрасываю на спину перевязь с мечами, Вика тоже вскочила и решительно заявила. «Мы с тобой». «Градоначальник приказал привести только везунчика», — равнодушно сообщил стражник. «Больше никого к нему не пустят». «Но если хотите жариться на солнышке возле ратуши, ничего не имею против». «Ну, хоть какая-то информация. Теперь больше шансов, что меня желают видеть именно в качестве командира отряда ходоков на проклятые земли. Хотя вариант, что власти таким способом намереваются обезглавить бандитскую группировку нелюдей, нельзя сбрасывать со счетов. Поэтому я приказал всем. Оставайтесь здесь. Уверен, я скоро вернусь. А вы пока отдохните, наберите сил. Только держитесь вместе и смотрите в оба. Вика за главную». Добавил я уже мысленно, после чего поцеловал обеспокоенную супругу, покачал головой намеревающейся последовать за мной Мурке и вместе с конвоем покинул кузницу. До здания городской администрации пришлось шагать минут 20. За это время я успел преисполниться сочувствием к стражникам, плавившимся от жары в своих консервных банках. Черных рун терморегуляции на доспехах видно не было, что меня не удивляло. Для охлаждения такой груды металла требовалось много энергии. А установка на амуниции рядовых стражников недешевых накопителей и ежедневная их подзарядка могла влететь в копеечку для начальника гарнизона, который и так особой щедростью не отличался. Поэтому воякам приходилось терпеть, стиснув зубы, из-за чего все мои попытки разговорить их были заранее обречены на провал. Войдя в знакомое здание ратуши, стражники кивнули дежурному и повели меня на второй этаж. Оружие отбирать не стали, что я посчитал добрым знаком, и, приободрившись с любопытством, принялся разглядывать шикарно обставленную приемную, пока секретарь, используя некий аналог толмача, сообщал градоначальнику о нашем визите. Спустя несколько секунд дубовые двери кабинета распахнулись, явив нам одного из хозяев Ирхона. Выслушав четкий рапорт командира, он поблагодарил стражников и отослал их ждать дальнейших указаний. Потом поприветствовал меня, улыбнулся в ответ на уважительный поклон и пригласил зайти. Кабинет по роскоши намного превосходил приемную, но долго вертеть головой по сторонам мне не позволили. Усадив меня в мягкое кресло, градоначальник устроился за массивным письменным столом и начал расспрашивать за жизнь. Играя роль простачка, слегка удивленного и невероятно польщенного таким вниманием к своей скромной персоне, я изложил хозяину кабинета, имя которого никак не мог вспомнить, уже проверенную легенду. После дополнительных вопросов дополнил ее малозначительными подробностями, затем по просьбе градоначальника перешел к рассказам о прошлых подвигах, потом свернул и на откровенно неправдоподобные байки. А сам все думал, что заставляет первое лицо Ирхона тянуть время. Мои истории были интересны ему постольку-поскольку. И пока я старательно работал языком, градоначальник периодически посматривал на настенные ходики. Если бы вместо него со мной беседовал дознаватель Лихташ, я бы наверняка извелся из-за опасений за оставленную семью. Но ровные эмоции холеного вельможи заставляли надеяться на лучшее. Когда же моя фантазия стала пробуксовывать, а искательские байки начали повторяться с минимальными вариациями, дверь кабинета неожиданно распахнулась, впуская двух весьма колоритных личностей, аристократку и воина. «Леди Эльвина, я безмерно счастлив снова лицезреть тебя!» – радостно воскликнул градоначальник. Вскочив, он коротко поклонился вошедшей женщине и махнул рукой в мою сторону. «Вот, прошу, по твоей просьбе я наконец сумел отыскать нашего неуловимого везунчика. Стань, Надежда, и поприветствуй госпожу Эльвину, дочь герцога Касарского!» Выбравшись из кресла ловушки, я скопировал поклон градоначальника, увидев который, леди пренебрежительно поджала губки. Видимо, простолюдинам следовало кланяться герцогским дочерям гораздо ниже и подобострастней. Но что взять с невежды? «Благодарю, Алонка», – мягким грудным контральто обратилась аристократка к хозяину кабинета. «Можешь не сомневаться. Я ценю твои старания и обязательно передам отцу, чтобы поторопился с отчетом». «Ох, что вы, леди! Для меня это было парой пустяков». Градоначальник снова поклонился, а в его эмоциях пышным цветом расцвела радость, словно он только что выиграл в лотерею. «А сейчас не мог бы ты оставить нас наедине с этим молодым человеком и проследить, чтобы нам никто не мешал?» – сказала Эльвина. «Разумеется, леди. Сделаю все, что в моих силах». Получив на прощание небрежный кивок, первое лицо Ирхона покинуло свой кабинет. А не испытывающая ни малейшего стеснения аристократка вольготно устроилась на нагретом месте за письменным столом и принялась внимательно меня рассматривать. Я ответил тем же. На вид леди лет было чуть за 20, но привлекательно ее назвать было сложно. Бледная мордашка с отчетливо заметной косметикой, призванная оттенить немного выпученные глаза и большой острый нос. Длинная, прикрывающая широкий лоб челка и густые каштановые волосы, завязанные в пучок на затылке, которые поддерживали две заколки, сунутые крест-накрест на японский манер, дополняли образ строгой учительницы младших классов. Если бы не дорогое платье, золотые сережки с драгоценными камнями и массивные перстни на ухоженных, не привыкших к тяжелой работе пальцах, Эльвина ничем бы не выделялась из толпы. Ведь даже фигурой леди не могла похвастаться, будучи плоской и костлявой. Правда, из-за пышной юбки с корсетом очертания бедер было не разглядеть. Но положение они все равно не спасали. Меня больше привлекал ее спутник. Крепкий, мускулистый, несмотря на жару, облаченный в серый камзол с изысканной вышивкой, с саблей на поясе. Он напоминал лихого пирата, и оружие явно носил не для красоты. Но внешний вид далеко не главное. Важнее то, что данному товарищу я очень не нравился. Судя по чувствам, вояка был готов убить меня на месте, но пока активных действий не предпринимал. Застыл у дверей и не проронил ни звука, предоставив вести переговоры девушке. «Так вот ты какой, неуловимый везунчик!» – подала голос вышеупомянутая особа. «Я тебя представляла иначе. Не потрепанным хилым бродягой, а гигантом в сияющих доспехах, способный одним взмахом меча разрубить корову. Знакомый прием. По идее, я сейчас должен начать оправдываться за свой непритязательный внешний вид и не впечатляющую комплекцию. А вот хрен тебе, я на эту встречу не напрашивался. Леди Эльвина, я провел не одни сутки в дороге и смертельно устал. Так что оставим словесные игры и перейдем к делу. Зачем я понадобился?» Аристократка снова недовольно поджала губки и сверкнула глазами. Видать, не привыкла к подобному обращению. Напомнив себе, что семья уже больше часа мается в полной неизвестности, я стойко выдержал взгляд Эльвины, и леди нехотя уступила. Сложив пальцы в замок, она скучающим тоном заявила. «Мне рассказывали о тебе многое, везунчик, как правдивые истории, так и откровенную чушь. Но все рассказчики сходились в одном. На пограничье нет более удачливого искателя. Ты знаешь проклятые земли, не боишься их. Многие месяцы водишь по ним свою команду и всегда возвращаешься с богатой добычей. Именно поэтому я решила нанять тебя в качестве проводника». Я не дал девушке закончить. «Не интересует. Всего доброго». Развернувшись, я хотел выйти из кабинета, но воин в сером камзоле преградил мне путь, демонстративно положив ладонь на рукоять сабли. «Ну-ну», — напугал ежа голый. «Ты даже не услышал деталей заказа», — удивилась леди. «Повторяю, меня это не интересует». «Плачу 200 золотых». Я повернулся к Эльвине в надежде, что та отвяжется, заявил. «Леди, за один выход я зарабатываю в 5 раз больше». «Хорошо, дам 500 монет», — не сдавалась аристократка. Тяжело вздохнув, я предпринял последнюю попытку уладить дело без скандала. «Я принципиально не принимаю частные заказы. Могу лишь посоветовать заглянуть в Золотой меч. Там собирается много сильных и опытных искателей Ирхона, которые с радостью ухватятся за это предложение». «Те пустобрехи мне не подходят», — покачала головой Элина. «Мне нужен ты». «Сожалею, ничем не могу помочь», — твердо заявил я и обратился к вояке. «Дай пройти». Тот крепче сжал рукоять сабли. Но с места не сдвинулся. И что мне делать с этим шлагбаумом? Взять подмышки и переставить? А не будет ли это квалифицировано как нападение на аристократа? «Ладно, везунчик, если не понимаешь по-хорошему. Я слышала, у тебя есть друзья-гномы, которые проживают в Ирхоне. Ты же не хочешь, чтобы они потеряли кузницу и были выброшены на улицу без медика в кармане? А я легко могу это устроить». «Ну, раз пошла такая пьянка. А вот я слышал, что на теле человека имеется 43 точки, сильный удар в которые неизменно вызывает летальный исход». Ласково протянул я. «Ты же не хочешь, чтобы я нашел их у тебя и проверил свои знания на практике? А я легко могу это устроить». Тут у вояки сдали нервы. Он дернулся и потянул из ножен клинок. Я отреагировал на автомате, с разворота стукнул его ребром ладони в основание черепа. Удар был выполнен идеально, и мужик, закатив глаза, рухнул на дубовый паркет. Звук падения был глухим, поэтому я не переживал, что он поднимет тревогу. А леди держала себя в руках и пока не собиралась визжать или звать на помощь. То ли сообразила, что ее телохранитель остался жив, то ли до сих пор была свято уверена, что причинить ей вред я не посмею. Понимая, что назад пути нет, я подошел к столу и многозначительно оскалился. Что удивительно, я не слышал страха Эльвины. В ее эмоциях присутствовало удивление, разочарование и талика откуда-то взявшегося восхищения. Но не было даже намека на опаску. Это меня смутило, но ситуацию нужно было как-то разруливать. И я не нашел ничего лучше, чем угрожающе нависнуть над аристократкой и мягко поинтересоваться. «Ну что, дорогая, продолжим обмениваться любезностями?» Та в ответ окинула меня оценивающим взглядом и резюмировала. «А ты храбрый, но глупый. По имперским законам за убийство представителя аристократии?» «Полагается много неприятных вещей, знаю». Не дал я Эльвине перехватить инициативу. «Только тебя это уже волновать не будет, не правда ли? Или ты надеешься с того света понаблюдать за моей казнью? Так спешу тебя огорчить, она может и не состояться. Ведь для суда меня еще надо найти и задержать, что будет сделать, ой, как непросто. А какие слухи потом пойдут по пограничью, боюсь даже представить. Опьяненная властью дочь герцога Касарского решила заполучить себе в любовнике народного героя. А когда тот отказался, предпочитая хранить верность законной супруге, попыталась надеть на строптивца рабский ошейник. Немыслимо! Но я не... Тебе ли не знать, что толпа глупая и доверчива, и чем лживее и грязнее сплетни, тем сильнее в нее верят. А фантазия у меня буйная. Представь, каким это окажется ударом для репутации твоей семьи. Ведь вашей братии только дай повод. Вцепитесь в глотку и будете рвать, пока силы есть. Подумай, оно тебе надо. Не только глупо погибнуть, но и опозорить свой род напоследок. Теперь страх появился. Похоже, я отыскал уязвимую точку леди. Что ж, продолжаем разговор. Сейчас всего этого можно избежать, вкрадчиво взывал я к разуму наглой аристократки. Мы мирно разбежимся в разные стороны и позабудем о существовании друг друга. Ты не станешь устраивать пакости мне и моим друзьям, а я не буду распускать слухи, порочащие твое имя. Договорились? Я слышал, как ворочаются шестеренки в голове у Эльвины, но не мог направить их вращение в нужную мне сторону. Давить эмпатией было бесполезно. Как только я уйду, мысли леди вернутся в прежнее русло. Нет, она должна сама признать бесполезность нашего дальнейшего общения и отпустить меня с Богом. Когда вояка на полу зашевелился, издав тихий стон, аристократка определилась. «Хорошо, везунчик, я признаю, что допустила ошибку. Не нужно было угрожать твоим друзьям». «Рад, что мы достигли консенсуса», — кивнул я. «А теперь разреши откланяться». «Постой», — воскликнула девушка. «Сначала послушай, что я скажу. Да, опускаться до угроз было глупо, но я не могла пройти мимо такого соблазнительного факта. Не знаю, рассказывали тебе твои низкорослые друзья или нет, но в последнее время им организовали жесткую травлю. Слишком многим успехи нелюдей встали поперек горла, и те мелкие неприятности, что свалились на них в последний месяц, лишь первые камни большой лавины, призванной заставить гномов убраться из города. Уже сейчас, насколько мне известно, ирхонскими дознавателями готовятся две судебные тяжбы по поводу некачественной продукции, поступившей из кузницы коротышек. А поскольку пострадавшие, в отличие от мастеров, могут похвастать своим происхождением, кузнецам придется возместить весь причиненный ущерб. Если же они и после этого не передумают, специалисты Серого с радостью возьмутся за прибыльный заказ, отданный самим градоначальником. В любом случае, финал этой истории будет именно таким, как я описала. Но всего этого можно избежать. Не удержалась леди от шпильки. Мой род имеет на пограничье большое влияние. А если поход на проклятые земли окажется удачным, его влияние только укрепится. Одна моя просьба и гномов оставит в покое. Никакого давления со стороны Ирхонской гильдии. Никаких судебных разбирательств. Им дадут возможность спокойно работать и даже обеспечат заказами. Все зависит от тебя. Договоримся, я включу в контракт пункт, гарантирующий гномам защиту. Нет? Думай, везунчик. Я рассматривал карие глаза аристократки и думал. Вот же самка собаки. Нашла-таки мою болевую точку. Туше, текущий счет 1-1. Что обидно, лжи в словах Эльвины я не чувствовал. Не знаю, умышленно преуменьшили мастера масштаб появившихся у них проблем, или пока не осознали величину готовящейся задницы, но то, что дело пахнет керосином, было ясно, как божий день. Без помощи сверху гномов я защитить не смогу. Рылом народный герой не вышел, чтобы бодаться с властями Ирхона. И даже мое круглосуточное присутствие в кузнице не исправит положение. Сам попаду под раздачу и родных подставлю. О том, чтобы просто слинять от местных разборок подальше, я даже не думал. Мастера давно стали частью моей семьи, и бросить их в беде будет подлостью чистейшей воды, которую я себе никогда не прощу. Пока я искал альтернативные выходы из ситуации, очнувшийся вояка тяжело поднялся, вытянул саблю и, невзирая на протестующие возгласы львины, попытался разрубить меня на две половинки. Легко, даже не переходя на темп, уклонившись от героического замаха, я позволил клинку вонзиться в дубовую столешницу и с огромным наслаждением врезал вояке кулаком в ухо, снова отправляя того в глубокий нокаут. Падал он громко, снеся по пути со стола чернильницу и стопку каких-то книг. На шум в кабинет робко заглянул градоначальник, оглядел бесчувственное тело в луже чернил, испорченный стол и удивленно возрился на нас. «Все в порядке, Алонка», – невозмутимо заявила леди. «У нас с везунчиком идет обсуждение рабочих моментов». «Ясно», – кивнул градоначальник и поспешил исчезнуть за дверью. Я тяжело вздохнул. Как не постыдно это признать, но аристократка начала мне нравиться. Оставив свое высокомерие, она стала похожей на человека. Наглая, храбрая, можно даже сказать безбашенная, привыкла добиваться своей цели, невзирая на методы и средства. «Ставит семью превыше всего». Умная и подкованная в интригах, вон как меня охомутало, 5 минут не прошло. «Куда идти придется?» – мрачно спросил я. «В Двикер», – спокойно ответила девушка, словно и не сомневаясь в моем согласии. «Город на третьем поясе. До него же топать минимум 8 дней. Хотя могло быть и хуже. Цель похода. В одном из зданий на центральной улице хранятся важные документы. Их нужно забрать». «Как выглядит здание? Где именно хранятся бумаги?» Продолжил я выяснение деталей. «Покажу, когда будем на месте». «Я пишу. Ты собираешься идти на проклятые земли?» «Без меня тайник не открыть», — заявила Эльвина. «Ничего, как-нибудь справимся, скажешь нужный шифр, опишешь, как деактивировать ловушки». «Ты не понял, Ник. Обязательно нужен тот, в ком течет кровь рода Касарских». «И что, других вариантов не нашлось?» – осведомился я, покосившись на бесчувственное тело. «Нет», – безапелляционно ответила аристократка. «Жак не член семьи, а лишь верный слуга. Он будет сопровождать нас». Представив, что этот неуравновешенный бурдюк тестостерона будет всю дорогу действовать мне на нервы, я встал на дыбы. «Исключено. На тебя я еще согласен, если нет другого выхода. Но этот кретин с нами не пойдет». «Как скажешь», – подозрительно быстро уступила Эльвина. «А точно без твоего присутствия не обойтись. Есть же магия, наверняка можно как-нибудь законсервировать свежую кровь». «Нет, тайник могу открыть только я, и это не обсуждается». «Но у тебя нет ни должной подготовки, ни полезных навыков, чтобы шляться по проклятым землям. Ты даже крепким здоровьем похвастаться не можешь, тощая, как щепка. И вообще, я сказал что-то смешное?» Прекратив совсем не аристократично ржать, леди развела руками. «Прости, везунчик, не смогла удержаться. Ты сейчас стал похож на моего папочку». Глядя на ее широкую улыбку, я и сам признал, что немного погорячился. «Хозяин-барин хочет лезть в самое пекло. Кто я ей такой, чтобы ее отговаривать?» «У тебя еще остались вопросы?» С толикой веселья поинтересовалась леди, отметив, что искренняя улыбка, обнажающая ровные белые зубки, делает заказчицу очень милой. Я почесал затылки и ответил. «Да, один имеется. Сумма?» 300. Глядя в мои удивленные глаза, аристократка поправилась. 350. «Мне кажется, я слышал 500». «Послышалось». Невозмутимо пожала плечами Эльвина. «А если подумать?» «Если подумать, то 340». «Похоже, кто-то не умеет торговаться. Не сдержал я добродушного оскала». «Возможно», — леди вернула ухмылку. 330. «Каждому», — не удержался я. Аристократка шутки не поняла. Пришлось вернуть серьезность. 400 золотых монет и оплата экипировки. «А рожа не треснет?» «То есть всевозможные противоядия, лечебные зелья и стандартный походный набор для тебя мы должны приобретать за свой счет?» — прищурился я. «Сама справлюсь», — огрызнулась девушка. «Так сама и иди на проклятые земли. Кто мешает?» Посверлив меня недовольным взглядом, Эльвина пошла на попятную. «Хорошо. 370 золотых и компенсация экипировки, лимит которой 30 монет. Устраивает?» «И помощь гномам», — напомнил я. «И помощь гномам», — согласилась аристократка. В целом, довольные сделкой, мы ударили по рукам и приступили к составлению контракта. Первым делом я поинтересовался, кто будет его заверять и следить за соблюдением. Как оказалось, контракт будет магическим. Сейчас поясню, что это такое и с чем его едят. При оформлении сама бумажка никакой юридической силы не получала и оставалась для участников контракта своего рода памяткой. А основой договора была простенькая магическая метка, вроде ученической, с той лишь разницей, что свою работу она прекращала по факту выполнения всех прописанных в контракте условий. Именно поэтому в составляемом нами документе не было витиеватого канцелярита и оборотов типа, в дальнейшем именуемое как заказчик, или в случае невыполнения последнего пункта стороны имеют право, а содержались одни лишь обязательства участников, формулировки которых не допускали двоякого толкования. Более того, при нанесении метки в ней закладывался определенный срок, установленный для выполнения условий контракта. По истечении его магическое образование паразита начинало негативно влиять на ауру носителя, обеспечивая ему для начала плохое самочувствие, затем постоянные боли, а после устраивало преждевременный летальный исход, если тот по какой-то причине решил забить на контракт. Особой популярностью в империи такая форма договоров не пользовалась, а в торговых делах, где всегда существовал риск форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств, и вовсе не применялась. Но в нашем случае она подходила идеально. Пойдя на поводу у своей паранойи, я отказался от услуг дежурного мага, сказав, что знаком с превосходным специалистом, живущим неподалеку. Эльвина возмутилась, но лишь для порядка. Эмоции сообщили, что девушке было не принципиально, кто поставит нам метку, а просто лень куда-то тащиться по жаре. Переписав контракт набело, мы прихватили очнувшегося вояку, камзол которого был безнадежно испорчен чернилами, и отправились к Лидию. К счастью, универсал оказался дома. Узнав, что от него требуется, Макс согласился, назначив символическую цену в 2 золотых. Почему символическую? Судя по чувствам, любопытный маг поставил бы нам метку бесплатно, лишь бы выяснить подробности необычного контракта. Уточнив срок действия, который мы установили в 2 месяца, Лиди быстро провел какие-то расчеты и попросил нас стать лицом друг к другу, взявшись за руки. Я протянул девушке левую, не желая светить ученическую метку. Честь первым приносить клятву досталась мне. Сверяясь со шпаргалкой в руке, я четко произнес: «Я Ник Везунчик, находясь в здравом уме, твердой памяти и без какого-либо принуждения со стороны, обязуюсь сопроводить леди Эльвину, дочь герцога Касарского, в город Двикер, обеспечить беспрепятственную выемку содержимого указанного ей тайника, после чего доставить леди обратно в Верхон, в меру своих сил и возможностей оберегая ее жизнь и здоровье от любых опасностей проклятых земель на протяжении всего вышеозначенного пути». Аристократка перехватила у меня эстафету, торжественно заявив: «Я, Эльвина из рода Касарских, находясь в здравом уме, твердой памяти и без какого-либо принуждения со стороны, обязуюсь подчиняться приказам Ника Везунчика в течение всего времени пребывания на территории проклятых земель, выплатить по возвращении в Ирхон своему проводнику 370 золотых, а также в меру своих сил и возможностей обеспечить семье мастеров из рода говорящих с металлом безопасность их жизни и беспрепятственное ведение кузнечных дел в Ирхоне». Дальше вступил в дело маг. Под его внимательным взглядом вокруг наших рук возникло яркое свечение, которое вскоре уплотнилось, превращаясь в 2 браслета, обернувших наши кисти. Знакомый с процедурой, я успел зажмуриться, и последующая яркая вспышка меня не ослепила. А жжение на коже, сопровождавшее формирование узора метки, показалось не таким сильным, как в первый раз. Эльвина образование связи перенесла молча, что меня удивило. Судя по 2 очень похожим цепочкам черных рун на бледном запястье, леди не впервой заключать подобные контракты. Дождавшись, пока метка укрепится в аурах, мы разжали руки. Поскольку у меня денег с собой не оказалось, с Лидием расплачивалась Эльвина, из вредности сообщив, что 1 золотой она мне великодушно займет. Вот же стерва. Хотя, когда мы покинули обитель мага, леди предельно внимательно выслушала мои наставления на тему того, какая именно одежда и обувь подходит для странствий по проклятым землям. Подозревая, что подбор необходимых шмоток растянется не на 1 час, я попросил Эльвину купить все это самостоятельно и договорился встретиться завтра утром у кузницы, чтобы вместе приобрести недостающее. Уточнив на всякий случай, где обитала леди, я распрощался с заказчицей, оставив ее наедине с воякой, который за все это время не произнес ни слова. Как я добрался до гномов, не помню. Внезапно навалилась усталость. Да еще эти фанаты на каждом углу, чтоб они провалились, выжимали последние соки. До кузницы я добрел на автопилоте, а пришел в себя, лишь оказавшись в заботливых руках Вики. Чувствуя беспокойство окружающих, я постарался собраться. «Ну, рассказывай, зачем ты понадобился градоначальнику?» – спросил брат, услышав, что я вернул себе способность мыслить. «Как оказалось, я был нужен не ему, а Лонка просто пешка. Приказали найти неуловимого Джо, он и нашел». «Что еще за Джо?» – не поняла Арчанка. «Анекдот есть такой», – пояснил я, опускаясь в кресло и устало оглядывая всю компанию. Заходят в трактир 2 искателя. Один другому говорит, указывая на какого-то посетителя: «Смотри, это сам неуловимый Джо». «Что? Его реально никто не может поймать?» – удивляется второй, а приятель ему в ответ: «Да кому он нахрен сдался, чтобы его ловить?» «А если серьезно, мои дорогие, мы снова вляпались. Объяснять, во что конкретно, у меня нет сил, поэтому давайте я вам воспоминания передам, и вы сами увидите, что к чему». «Передашь воспоминания?» – потрясенно повторил Глемин. «Ты это умеешь?» «Твою ж мать, вот к чему приводит жизнь отшельника!» Видя вокруг себя лица родных, об элементарной конспирации даже не вспоминаешь. Тяжело вздохнув, я скользнул в кладовую своей памяти, скопировал отрезок, начиная с выхода из кузницы и заканчивая моими советами аристократки, а затем по очереди передал его всем присутствующим, включая гномов. А почему нет? С Викой и Лисенком получилось же. После просмотра увлекательного фильма с видом от первого лица в гостиной воцарилось тягостное молчание, которое рискнул нарушить Нарим. «Ник, пока ты ходил к градоначальнику, мы приготовили две гостевые комнаты. Там есть удобные кровати, чистое постельное белье и все прочее. Лучше приступать к обсуждению проблем на свежую голову. Поэтому сейчас я настоятельно рекомендую всем вам хорошенько отдохнуть». «Спасибо, это будет весьма кстати», – отозвался я, еле ворочая языком. С кресла мне удалось подняться только с помощью супруги. Поддерживая под локоток, любимая проводила меня в комнату, помогла раздеться и не промазать мимо кровати. Отключился я, едва коснувшись подушки.